А про восстание ни слуху, ни духу. Да и Филюша помалкивал. Ни к чему вонь развозить по деревням. За шиворот схватить могут. Ванаше задержался. Енисей еще не стал, а Филимону Прокопьевичу спешить теперь некуда. Беда и поруха остались где-то за спиной. В волостях возле Минусинска. Пущай царапаются мужики, коль жизнью не дорожат. Бог с ними. Отъедался и отсыпался. По первопутку поехал дальше, то займищами, то Енисеем среди торосов. Еще неделю до Ашаровой близ Красноярска. Потемну добрался в деревушку. В знакомой избе с двумя окошками в улицу горел огонек. Филимон слез с саней, набожно перекрестился, а тогда уже заглянул в окно. Харитинюшка сидела возле печи у смолевого камелька и прила лен на самопрялке. Одна, слава Христе! А он-то, Филимон, всю дорогу сокрушался. А вдруг вдовая белокреничница вышла замуж? Баба-то ведь собой пригожая, телесая, синеокая. Коровенка у ней, изба, лошадь. Хозяйство вдовье бедняцкое. Да разве в хозяйстве дело, коль душа к бабе лежит? Примет ли? Почитай, год не был у ней. Может, еще мужичишка какой наведывается ко вдовушке? Постучался в окно. Харитинюшка убрала прялку с льняной бородой, подошла к окну, посмотрела, окликнув. Филимон назвал себя. Обрадовалась, всплеснув руками, схватила полушубчишка и простоголовой выбежала во двор к воротам, распахнула их перед долгожданным гостем. «Филюшенька, вот радость-то! Заезжай, заезжай! Откель ты? Ужели с своего уезда? Енисей только-только схватился? Как рискнул-то?» «Слава Христе, доехал!» Филимон завел разномастных коней в ограду. Ни конюшни, ни поднавеса в ограде не было. Звездное небушко. Распряг лошадей. Хлевушка для коровы, а за нею задний двор возле огорода. Сток сена, огороженный в три жердинки. Мерин у сена. И Филип поставил туда же коней. Со вдовушкой перетаскали кладь в холодной сене, прошли в избу. «Дай хоть погляжу на тебя, воссиянный», — молвила Харитинюшка, помогая ему освободиться от дахи и шубы. «Ах ты, борода моя рыженькая, уважил-то как! То-то меня подмывало, жду и жду чего-то, а понять не могу. Во сне видела тебя сколько раз, а ты вот он, воссиянный. Дай хоть расцелую тебя, долгожданный мой». Филимон Прокопьевич обнял Харитинюшку, нацеловывает ее в губы, мягенькие и приятные. Харитинюшка льнет к нему, бормочет, точь-в-точь, как бывало на реке Мане, когда впервые согрешили на сплаве леса. Сколько годов прошло? Ах ты, Харитинюшка, да чего ж ты благостная! Огонек на загнетке вот-вот потухнет, а хозяюшка с воссиянным гостем никак не могут намиловаться, запамятов обо всем на свете. «Господи, Господи!» — лопочет Филюша. «Экая ты, Харитинюшка, ехал дорогой, а сумление так-то мыло, одна ли, думаю? Ах ты, рыженький, какое может быть сумление? Одна я, одна! Бабы у нас в Ашарово истые ведьмы окаянные, мужиков на корню иссушили. А на меня поклеп возводит, слава богу, что приехал. Малый тополевец-то живой?» Вдруг спросила Харитинюшка, подживив камелек смоленными полежками. «Выродок-то живой, живой, никакая холера не берет». Харитинюшка хихикнула. «И батюшка также милует твою Миланью». «Теперь ему не до милостив», — проворотил Филя. «Еще в страду казаки влупили ему шампалов, нутро отбили,